Глава 21. На полуострове Сон задумал покинуть Андрея окончательно. Ближе к 5 утра, вместо того, чтобы бессмысленно ворочаться в кровати, мужчина отправился к морю. Ледяная вода взбудоражила организм, но Андрей стоически перенес холод, заплывая все дальше. С возвращением памяти вернулся и навык плавания. В морской пучине он жаждал отыскать очищение и спасение, но, наверное, море не тратит свою энергию на слабаков. Каким Андрей сейчас себя чувствовал? Искупавшись, мужчина присел на песок, продолжая наблюдать за умиротворенными утренними волнами. Он не знал, что делать, как подступиться к Еве. Предавшись излишней дерзости, рванул на полуостров, и это было единственным решением. Дальше, видимо, надеялся, что все пазлы сойдутся сами собой. Почему нельзя просчитать каждую деталь, как в работе, использовать все ресурсы, чтобы прийти к заслуженному успеху? Сейчас Андрей словно опять обнулился, боялся активировать свои черты игрока, наглеца, опасаясь оттолкнуть Еву. «Ну, здравствуй, добрый молодец. Наслышан о твоем приезде». Послышался хрипловатый мужской голос. Андрей обернулся и расплылся в счастливой улыбке впервые за долгое время. «Виктор Семёныч!» – воскликнул мужчина и вскочил на ноги, подбежав к старику. От переизбытка эмоций во время объятий он даже немного приподнял старого знакомого и потом опомнился. «Простите, вы, наверное, теперь тоже меня ненавидите». «Ненависть – слишком неприятное чувство. Мне совсем не хочется заполнять им свое старое сердце», – издал глухой смешок Виктор Семёныч. Некоторое время пожилой мужчина смотрел на Андрея с какой-то отцовской теплотой, радуясь возвращению блудного сына, но не спешил одаривать его лаской. «Как у вас дела? Как здоровье?» – спросил Андрей, проявляя искренний интерес. «Все хорошо, размеренно. Собираюсь на пенсию. А у тебя как дела?» «Хреново, Виктор Семёныч», – признался мужчина, понимая, что нет смысла храбриться и врать. «Уже давно все идет наперекосяк. Когда рядом нет любимой женщины, мало что в жизни получается». Виктор Семёныч не очень походил на мудреца, но с его словами сложно было поспорить. «Мы на рыбалку, так и не сходили?» «Да уж», – вздохнул Андрей. «Пойдем? «Сейчас». «А что терять время?» – пожал плечами охранник и пошел вперед, зная, что старый соратник поспешит следом. Заскочив в жемчужину, чтобы переодеться, Андрей предложил пожилому приятелю поехать до места рыбалки на своем авто премиум-класса, но Виктор Семёныч не согласился предать бывалый внедорожник. Они выехали за пределы поселка и добрались до причала. У старика была небольшая лодка, на которой рыбаки вышли в открытое море. «Значит, вы уходите из морского гребешка?» Нарушил рыбацкую тишину Андрей, но старался говорить шепотом. «Да, пора уже на отдых, хоть я и прикипел душой к этому месту», – ответил Виктор Семёныч. «Да, оно чудесное». В голосе мужчины слышалась тоска. «Как и его владелица», – добавил охранник. «Какой у тебя план?» «План?» «План по возвращению Евы. Не загорать и купаться же сюда приехал. Судя по машине, финансы позволяют тебе курорты получше нашего захолустья». «Если бы финансы помогали от душевной боли», – посетовал Андрей. «Ладно, сынок, давай на чистоту. Простить такое сможет не каждая девушка, но любовь иногда творит чудеса. Поэтому случай не безнадежный. «Не знаю, Виктор Семёныч, я уже думаю, что зря все это затеял. Ева заслуживает счастья, а я не такой хороший человек, каким вы меня помните. Теперь не уверен, смогу ли дать ей все, что она заслуживает». Неожиданно старик покачнул лодку и столкнул напарника в воду. Андрей забултыхался в море, глотая воду, и ошарашенными глазами смотрел на Виктора Семёныча, словно котенок, которого предали. «Вы чего?» – крикнул утопающий. «Нечего нюни распускать! Ты мужик или кто?» – возмутился пожилой мужчина, а потом расхохотался, забавляясь своей выходки. Разумеется, Ева понятия не имела о предрассветной рыбалке Виктора Семёныча и ее бывшего кавалера. Также она не знала и о разногласиях жителей городка, которые поделились на две группы. Одна была настроена против Андрея, другая горячо верила, что пара вновь сойдется. «Карина, хватит играть роль мамочки. Ева должна сама принять решение. К тому же, мистер Июль необычайно хорош собой», – озвучила Ксения свою позицию, однако не подкрепляя ее разумными аргументами. «По-твоему, она должна простить наглеца за смазливую мордашку?» – парировала старшая по смене. Девушки сегодня должны были работать вместе из-за увеличения потока гостей, но внутренние разногласия мешали им с самого утра. «Прекратите, не понимаю, почему вы вообще обсуждаете подобные вещи без меня?» – возмутилась Ева, наконец вмешавшись в диалог. «Дорогая, это уже давно не только твоя проблема. Все жители города объявили Андрею забастовку», – пожала плечами Ксюша. «Далеко не все». Еще остались такие наивные, как ты». Карина ткнула в бок коллегу, продолжая злиться. Управляющая пришла в замешательство от подобных новостей. Она даже представить не могла, что станет причиной междоусобиц в поселке. Тем более, как бы ни была сильна ее обида на Андрея, девушка не собиралась пакостить и настраивать толпу на всеобщий протест. «Вот только давай без жалости», – добавила Карина. Она лучше других знала подругу, ей хватило смекалки понять, что Ева воспылает чувством вины перед недавним обидчиком, а затем простит ему весь причиненный урон. «Разговор окончен. Мне нужно заняться работой», – отрезала управляющая и удалилась в свой кабинет. Девушке хотелось сконцентрировать внимание на чем-то помимо любовных переживаний. В последнее время люди перестали видеть в ней ту самую Еву, что жила здесь задолго до всех этих романов. Порой ей даже казалось, что некоторые жители заводят беседу с целью узнать недавние сплетни или ее решения касательно мужчин. Отдел хозяйку гостиницы отвлек шум за окном. Она вышла на задний двор проследить за происходящим. Возле кустарников копошился новый садовник, подопечный Виктора Семеновича. Ева догадалась, что старик готовит себе смену после ухода на пенсию, но до конца отказывалась в это верить. «Как вам Кирилл? Хорошо справляется?» – аккуратно спросила рыжеволосая красавица старичка. «Мне больше нравился прошлый садовник», – усмехнулся Виктор Семенович и кивнул в сторону калитки. Сердце Евы догадалось, о ком идет речь, еще задолго до того, как глаза увидели силуэт приближающегося мужчины. «Привет», – тихо поздоровалась управляющая. Андрей лучезарно улыбнулся и тоже поздоровался. Виктор Семенович быстренько скрылся из виду, уводя за собой свое протеже. «Мне сказали, в поселке тебе объявили войну?» – начала диалог Ева. «Не беспокойся, я не ранен. Просто остался без кофе», – пошутил Андрей. Девушка задумалась, каким разным может быть юмор, даже у двух мужчин, испытывающих к ней чувства. «Я могу попросить нотариус сделать нам по чашечке». «Не нужно постоянно оберегать меня. Тот слабак, потерявший память, давно исчез», – решительно прервал мужчина. «Я сумел раздобыть кофе самостоятельно. И если ты не против, приглашаю прогуляться до моря и насладиться им». Ева всегда терялась под напором, тем более человека, так глубоко запустившего корни в ее сердце. Она скромно улыбнулась и последовала за ухажером к его машине. Пока Андрей доставал для них кофе, управляющая заметила в салоне лист со штрафом от Ростислава. Все нутро возжелало помчаться к участковому и высказать недовольство за излишнюю заботу. Но девушка осознала, что вновь стремится спасать Андрея от неприятностей, да и не только его. С Романом она поступала точно так же, играя роль мамочки на сетке. «Ты показывала новому парню свое место силы?» – спросил Андрей, как только парочка прошла половину безмолвного пути бок о бок. «Нет, не считаю его теперь таковым». Я бы хотела ответить равнодушно, но все равно вызвала у собеседника победную ухмылку. «Почему в каждом разговоре ты пытаешься меня им задеть?» – не выдержала управляющая отелем. «Это же очевидно. Я ревную тебе, Ева». Андрей произнес фразу с небольшой иронией, но через нее сквозила истина. «Обычно твоя ревность сопровождается агрессией. Побежишь кроме с кулаками?» «Боюсь, незачем бежать. Где твой рыцарь? Почему он сам первый не набьет мне морду?» Андрей позволял себе ехидничать над соперником в силу своего нового характера. «Потому что мы взрослые люди, и он не собирается, как дикарь, сражаться за меня», – ответила Ева. «Не понимаю. Как можно за тебя не бороться?» Вопрос Андрея повис в воздухе, заставив Еву немного пересмотреть свои взгляды на сложившуюся ситуацию.